теперь прошу вас, отдайте мне пробки. Пусть в этом балагане зажжется свет. И еще, позвоните в Женеву. Скажите Аните, что все в порядке. Пусть она ждет меня. А я постараюсь приехать к ней не слишком поздно. Вот и все, Дани. Зажгите свет. Спасибо за праздники. Вот и все. Молодая женщина с перевязанной левой рукой занимала 18-й номер в гостинице «Ноай». Она попросила принести ей кофе и газеты. От строчки до строчки она прочитала хронику во всех марсельских газетах. Заметку, где рассказывалось, что один известный владелец рекламного агентства убил любовника жены и ночью явился с повинной в полицию города Авиньон. Утром эта молодая женщина села в такси и поехала на набережную Жюльетт. Стоя у ограды, дождалась одного пассажира, отплывающего в Каир, схватила его за рукав, сказала ему, что хотя она и простофиля, но не надо все-таки переходить границы, заставила его вернуть деньги и отпустила на все четыре стороны. Потом она автобусом доехала до Кассиса, забрала в гостинице «Белла Виста» чемоданчик, расплатилась за номер и, воспользовавшись случаем, обновила в бассейне свой купальный костюм золотистого цвета. Не одеваясь, она пообедала на террасе, подставив ноги солнечным лучам и любуясь морем сквозь темные очки. После полудня, ожидая автобус на Марсель, она увидела на набережной шедшего за руку со своим отцом знакомого ей маленького мальчика. Она поцеловала его, называя Титу. Но в 5 лет у мальчиков память еще короче, чем когда они становятся старше, и Титу ее не узнал. Она не утерпела и, держась в метрах в 20, пошла вслед за ним по улице. Ей нравилось вот так просто провожать его. Но старая женщина, которая никогда с нею не расставалась, сказала ей: «Несчастная ты, дурочка, зачем ты мучаешь себя? Подними голову». Тогда молодая женщина остановилась, достала из сумочки красную клетчатую каскетку, надела ее на свои белокурые волосы, слегка сдвинув на затылок, и спокойным шагом с чемоданчиком в руке пошла назад к пристани. 2 часа спустя она впервые в жизни села в самолет в Марсель-Мариньян. Все время, что она находилась в воздухе, ей было страшно. В Париже тоже сияло солнце. Улицы были украшены флагами. Она поехала домой, сразу же позвонила одному художнику, своему другу, и попросила его держать язык за зубами, чтобы он не прочел в газетах. После этого она привела себя в порядок и набрала номер, записанный на подкладке каскетки. Примерно 5 месяцев спустя она вышла замуж в Марселе, но не за шофера-похитителя фиалок, как можно было предположить. Он был на свадьбе шафером и стал ей как бы братом, а за лучшего его друга, самого чудесного, самого красивого, самого умного, самого забавного, самого очаровательного, самого великолепного возлюбленного из всех мужчин, которых она когда-либо встречала. Он ездил по автостраде на грузовике «Берлие», намеревался стать миллиардером, ибо, по его мнению, так будет лучше жить, и звали его Батистен Лавантюр. Она стала Дени Лавантюр. Таким образом, ей не пришлось даже менять инициалы на приданом, который она с надеждой вышивала в приюте, щуря свои близорукие глаза. Конец озвученной книги. Читал Николай Козей. 1990 год.